Луч света, сломанный пополам, признак возникшего временного поля, они уже не раз видели наяву. Да что толку? Поле возникало и мгновенно исчезало, выводя из строя экрана в километре от генератора. «Сегодня все будет прекрасно», — сказал утром Старков. «У меня предчувствие такое». «А вы не верьте в предчувствие», — мрачно пророчествовал Олег. «Вы в статистику верьте, точная наука». «Ставлю тебе двойку, ковбой. Напомню по приезде, впишу в зачетку. Статистика требует абсолютно одинаковых условий экспериментов, а у нас каждый раз иные. И каждый раз стрельба в божий день». Старков не обиделся. Он сам любил подтрунивать над своими студентами, а к незнанию был просто безжалостен. Высмеивал, не думая о последствиях. А какие последствия могут быть? Есть у жертвы чувство юмора, поймет, не полезет в бутылку. А нет, так и жалеть нечего. «В физике ко всему нужно относиться с иронией», – любил говорить Старков. «Так легче скрыть невежество и прослыть большим знатоком». Он свято следовал этому принципу и относился с иронией ко всему, даже к собственным идеям. «Что касается предчувствий и пророчеств», – втолковывал он Олегу за завтраком, – «то нам с вами верить в них просто необходимо. Ты историю вспомни, кто имел дело с временем». «Предсказатели, прорицатели, ясновидцы. Я предсказываю, сегодня опыт удастся. Не верите? Посмотрим». И кто его разберет, шутил он или верил в свои предчувствия? А Олег уже и не пытался разобраться в этом. «Посмотрим», — сказал Старков. «Что ж, посмотрим». Они стащили с генератора полихлорвиниловый чехол, выверили индикаторы, подключили питание. Старков долго устанавливал настройку поля, то и дело сверяясь с записями. Потом Димка, эту почетную обязанность он с первого дня присвоил себе, торжественно зажег электрический фонарик, направив его луч туда, где должно было родиться поле обратного времени, развернуться, захватив все пространство между экранами, расставленными в лесу, и, если повезет, конечно, продержаться хотя бы минуту. Это уже будет победа. «Готов», — сказал Димка хрипло, и Олег подумал, что он волнуется. Кажется, и вправду поверил в предвидение шефа. «Поехали», — скомандовал Старков и подключил генератор. Стрелка на индикаторе напряженности поля дрогнула и медленно качнулась вправо. «Только бы задержалась», — умоляюще прошептал Раф. И стрелка послушалась, застыла на секунду на первом делении шкалы, опять дрогнула и уверенно поползла вправо. Тонкий лучик карманного фонаря вдруг согнулся под тупым углом, ткнулся в пол. «Есть поле», — снова прошептал Раф, и Олег оборвал его. «Подожди, смотри». Оглушительно, как казалось Олегу, тикал секундомер. 10 секунд, 20, 50. И случилось невероятное. Луч фонаря медленно передвигался по полу, пока не вернулся в исходное положение. Параллельно земле. Но стрелка на шкале осталась на месте. На красной черте, говорящей о том, что поле стабилизировано. Первым пришел в себя Старков. Нарочито равнодушно достал сигарету, закурил. Сказал презрительно. «Кто-то здесь не верил в предвидение, не передумал». Но Олег, не желая играть в безразличность, не сдержался, стиснул Старкова в объятиях. «Вы знали, да?» «Откуда?» – отбивался Старков. «Отпусти, сумасшедший!» Но на нем уже повисли и Димка, и Раф. Подхватили его, подбросили, подкинули еще раз. Они орали что-то нечленораздельное, бесновались, приплясывали. А стрелка по-прежнему прочно держалась на красной черте. «Ну все», — удовлетворенно сказал Старков, вырвавшись, наконец, из восторженных объятий своих подданных. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Броня крепка, и танки наши быстры. Пойте, мальчики, ликуйте. Сегодня вечером объявляю большой бал-маскарад. В честь события склею вам маску Мефистофеля», — подыграл ему Димка. Накинув плащ, с гитарой под полою, а вежливый Раф поинтересовался. «Поле сохраним или выключим?» «Сохраним», — беспечно сказал Старков. «Давайте жить в другом времени». «А экраны?» — не отступал Раф. «Полететь могут». Старков подозрительно посмотрел на него. Что ты так волнуешься за экраны?» «Его очередь настраивать», — мстительно объяснил Олег. «Чушь, мальчики, чушь!» Старков вставил в самописец новый рулон миллиметровки, еще раз поглядел на стрелку, застывшую на красной черте. «Пошли отсюда! Экраны чинить не будем. Полетят и ладно. В Москве починю». «Да». Он обернулся к Рафу. «Все же очередь пропускать не след. Оставайся-ка ты, подежурь у генератора, а через час тебя Дима сменит. Идет?» «А что вы будете делать?» «Дойдем до сельпо, купим кое-какие принадлежности для бала маскарада». «Шампанского возьмите», — попросил Раф, устраиваясь на единственном стуле. Перспектива просидеть этот час под крышей явно устраивала его больше, нежели путешествие под дождем в деревне. «Только не больше часа». «Терпи, парень», — сказал ему Старков на прощание. Робинзонада подошла к счастливому концу. «Я же говорил, все пули мимо нас». Разве мог знать провидец Старков, что его любимое присловие обернется для них в этот день страшным и реальным кошмаром?